Глава 132. Генерал Гофман лишь час назад оказался в кабинете, при том, что прибыл на службу еще на 2 часа раньше. Был срочный вызов. Один умник из управления по спецперсоналу, это был отдел, отвечавший за вербовочную работу, сообщил, что ему удалось выйти на колонию ящеров, как он их называл. Это была адаптированная колония, то есть с ними можно было общаться, и они были в курсе того, что и как происходило у суперколверов, знали их обычаи и особенности быта. Одним словом, разговор пошел о том, чтобы дать срочное разрешение на вербовку старшины колонии. Но и, конечно, Гофман примчался. И, выслушав длинный избивчивый доклад прямо по криптоволновой связи, устно пообещал поддержку, пока готовился приказ на подпись к начальнику службы. «Так, это дело пока спихнули», – произнес Гофман, перекладывая документы. И в этот момент поступил вызов с узла внутренней связи. Скорее всего, это была какая-то рутина, и он уже собрался переключить на секретаря Ламберта, но, вспомнив, что того еще нет на месте, ответил сам. «Замначальника Гофман, слушаю вас». «Сэр, это майор Флайт». «Какой еще Флайт?» – переспросил генерал, снова подумав, что глупо сделал, ответив лично. «Майор Флайт, из учебного центра, сэр». «А, вон какой Флайт!» – вспомнил генерал Гофман. «Только вот что, майор, я жду важного разговора по срочному делу, поэтому...» «Сэр, может, это срочное дело-то и есть? Со мной только что связался сержант Брейн, командир группы, которая...» «Так-так, и что он сказал?» «Он сказал, что они прибыли на место». «И все?» «Все, сэр?» «Да, это все», – кивнул генерал, вспомнив, что майор и должен был лишь передать это сообщение. Большее его не касалось. Ведь его привлекли в эту цепочку передачи донесений лишь для того, чтобы не показывать этому варвару, что информация важна для самого верха службы. «Да, майор, это все. До свидания». «До свидания, сэр». Не успел генерал распрощаться с майором, как ему пришел вызов от полковника Блица Саталона. «Прошу прощения за ранний звонок, сэр». «А у вас что, утро?» – спросил генерал. «Нет, сэр, но у вас утро». «Пусть это вас не беспокоит, полковник Блиц. Что там по нашему делу?» «Группа встреча не выходит на связь, сэр». «А должна была?» «Было уговорено, что каждые полчаса они будут отправлять пустой вызов в качестве маяка. И вот уже пара часов, и никаких маяков». «Этому есть объяснение, полковник». «Да? И какое же, сэр, простите мне мое любопытство?» «Группа, которой мы препятствовали, добралась до места. И, встретив там посторонних, поступила соответствующим образом». Было слышно, как полковник вздохнул. «Какие распоряжения будут теперь, сэр?» – спросил он. «Вы отправитесь на точку лично, чтобы принять под охрану чрезвычайно важное лицо, которое они туда доставили. Что тоже удивительно. Мы-то полагали, что он будет камнем на их ногах». «Что, простите?» «Ничего, полковник. Важное лицо примите под охрану». «А что с остальными?» «Они выполнили задачу целиком и полностью». «Я правильно понял вас, сэр?» «Вы правильно поняли, полковник. Они успешно выполнили свою задачу, поэтому организуйте им возвращение на базу Финмар, в восстановительный центр». «То есть все по стандартной процедуре, сэр?» уточнил полковник, имея в виду восстановительный цикл для вернувшихся с тяжелых заданий агентов и оперативных работников. «Хотя нет. Руководителя группы, сержанта Брейна, кажется так его, Переправьте в центральный офис». «Слушаюсь, сэр». Отдав распоряжение, генерал Гофман взглянул на часы, прикидывая, в каком настроении сейчас начальник службы. Впрочем, докладывать следовало в любом случае. Эта операция была чрезвычайно важна. «Ламберт, узнай, как там дела у начальника», – произнес Гофман в микрофон интеркома. «Слушаюсь, сэр», – ответил секретарь, уже прибывший на службу. А через 5 минут сообщил. «Порядок, сэр. Пришел 40 минут назад. Гвинбит сказал, что настроение удовлетворительное», – сообщил Ламберт разведданные, полученные от секретаря начальника контрразведки. «Ну и хорошо», – сказал Гофман и, достав из ящика стола тонкую папку, вышел из кабинета. Генерал Гофман вошел в приемную начальника службы, и секретарь Гвинбит кивнул ему, не поднимаясь. Если бы он вскакивал перед каждым начальником, ему бы здесь даже присесть было некогда. Поэтому он лишь кивнул и указал на дверь босса. «Можно сразу зайти?» – уточнил Гофман. Секретарь снова кивнул. Начальник просматривал какие-то документы и также молча указал на стул, но не в конце длинного стола, а практически рядом с собой. Это был хороший знак. «Что там у вас, генерал? Я слышал, появились новости». «Новости появились, сэр», – ответил Гофман, садясь на стул и прикидывая, как начальник узнал о новостях, если он сам узнал о них только что, причем и операцию курировал лично. Впрочем, не следовало забывать, где он работал. «Группа добралась до указанного объекта, несмотря на активное противодействие противника, сэр. А значит, выполнила поставленную задачу». «Вот значит как. Выполнила поставленную задачу». «Ну, все пошло немного не так, как хотелось, сэр. Но когда у нас было все так?» «Это да», — согласился начальник. «Полагаете, мы можем продолжить операцию?» «А что нам мешает, сэр? Все компоненты в наличии. Объект доставлен на место, он под нашим контролем. Диверсионная группа Грумверта перебита. Не вижу причин отходить от исполнения плана». «Ну что ж, прекрасно. Вот только сержант Брейн». «А что, сержант Брейн?» «Он лицо, посвященное в детали, но не имеющее допуска». «Но ведь, по сути-то, он не знает ничего такого, что могло бы навредить нам. Только детали от некоего большого плана». «И вот еще что, сэр. Тут у меня появились кое-какие дополнительные сведения по сержанту Брейну». И Гофман протянул начальнику контрразведки тонкую папку. «Что здесь?» Спросил тот, взвешивая ее в руке, как будто проверяя, можно ли верить тому, что там написано. «Я попросил резидентуру поднапрячься и собрать сведения о нем». «Поздновато, конечно. Ну и что там интересного?» «Похоже, мы имеем дело с недипломированным агентом спецслужб». «Что значит «недипломированным»?» «Какие-то внутренние варварские интриги. Нам в этом едва ли нужно разбираться. Одним словом, он прошел весь курс обучения с высоко отмеченными успехами. Но потом его выгнали». «Да, тогда это многое объясняет». «Да, сэр, многое». «Знаете, Гофман, а ведь мы могли уже после столкновения группы Брейна с диверсантами Грумверта объявить операцию выполненной». «Могли, сэр. Ведь у нас уже было все то же, что и сейчас, кроме еще одной уничтоженной группы, которая была задействована в операции «Встреча». «Так точно, сэр», — согласился Гофман. «Так почему мы продолжили гнуть эту линию?» «Потому что вы так приказали, сэр». «Да, я так приказал». вздохнул начальник службы. «А почему я так поступил?» «Потому что у нас принято не отходить от выбранной линии, сэр. Только и всего». «Да-да, только и всего», — повторил начальник контрразведки и вздохнул. «Так что нам делать с этим варваром, сэр, а заодно и с остальными участниками? Ведь они были переданы нам коллегами безвозвратно. Теперь это наши кадры». «Кадры в резерв. Они работали без оглядки и работали честно. А этого шустрого сержанта со шпионскими повадками нужно из системы убрать. Передайте его, ну, хотя бы в резерв Министерства внутренней политики. Но так, чтобы он попал в какой-нибудь департамент наведения порядка». «Ага, а то с его ухватками пролезет в центральный офис», — усмехнулся Гофман. «Вот-вот, мы-то им всего рассказать не сможем, а он может зарекомендовать себя с лучшей стороны. Так что придумайте ему такую легенду, чтобы дальше мира в категории ВХ его не пускали». «Слушаюсь, сэр, все сделаем. Но, между прочим, я приказал доставить его сюда». «Зачем?» «Просто посмотрю на него». «Что, прямо лично?» – удивился начальник. «Нет, конечно, посмотрю со стороны». «А видеотерминал чем плох?» «Нет, сэр», – Гофман покачал головой. «Тут что-то другое, чего я по видео не увижу. Любопытно мне, что в этом варваре особенного?» «А что, думаете, есть особенное?» «Не знаю. Вот приедет, так и посмотрю».